Вовремя. Вовремя всегда удача. Пришел вовремя, начал вовремя и ушел без повреждений. А если не вовремя, то уже не пришел, а приперся. Ну чего ты приперся, говорят такому. А как он мог знать? Он же муж. Его же не предупредили. Он-то думал, что всегда вовремя, а тут на тебе. И приперся, и наскандалил, оставив неприятный осадок. И главное, тот, что всегда вовремя, из-за него тоже вовремя не успел. И вот неприятности, и два трупа. Так что вовремя надо, тогда и овцы, и волки, и все у всех, а так... Да что говорить, не вовремя это беда. И вроде старушка-то взяла старт вовремя. Этот едет, смотрит, молодец, вовремя взяла, и не тормозит. А та возьми, да так не вовремя засомневайся. Ну буквально ни туда, ни сюда. И тут уж вовремя никак, потому что это нерастяжимо. Порой какие-то доли отделяют нас от здесь и там. В общем, бабка-то замешкалась. И вроде мужик-то не приперся, а пришел вовремя, но пока скорая, полиция, то да сё, и вот уже приперся не вовремя, а во время. И все из-за жены. Не позвони она ему не вовремя, обошлось бы. А так он только за руль, и тут она так не вовремя. Потерял драгоценные минуты, психанул, швырнул трубку, дал по газам. А тут эта бабка, как из-под земли, не вовремя и об бампер. И завертелась, и муж приперся, и бабка-то в гипсе, и два трупа. А все почему? Да потому что жене не вовремя попалась на глаза его зубная щетка не в стаканчике, а мимо. Попадись она ей вовремя, все остались бы при своем. И он бы успел, и бабка-то, и муж не приперся бы, как последний, а пришел, как нормальный человек, вовремя. А так какая-то зубная щетка, и смотри, что вышло. А ведь и она тоже не просто так не в стаканчике оказалась. Ведь очень даже не просто так. Какой-то негодяй ошибся номером. Этот скользнул из ванной, а щетка мимо. И негодяй-то, если разобраться, тоже не виноват. С одной стороны, он, конечно, мерзавец, но с другой всего-то одна цифра. И опять потому, что не вовремя подул ветер, и ваза упала. Негодяй как раз последнюю цифру давил, а тут ветер, ваза, вот и ошибся. И сразу щетка, жена, бабка-то нерасторопная и муж приперся. А ветру что? Ему не прикажешь, ветер он всегда не вовремя может. Но вот та паскуда, что окно плотно не закрыла, ее, конечно, казнить. Хотя, если разобраться и у нее, может, что не вовремя произошло, тут, как говорится, всех не перевешаешь, всегда найдется, который не вовремя.